Одним из примеров была дочь Нины Ясная Луна, а ученик отца Багрового, Деревянный Ход, был еще одним. Оба были небесными бессмертными, но им не нужно было принимать участие в этой битве. Независимо ни от чего, Альянсу Нувы по-прежнему нужно было сохранить свое следующее поколение, и поэтому младшее поколение не должно было участвовать в битве. Что касается таких, как Осенний Лист или Голубой Утес Сяюй, которые даже не были небесными бессмертными, для них, конечно, не было никакого смысла участвовать. Тем не менее, для всех, кто стал эмпирийским богом или истинным бессмертным, все было по-другому. Даосист Мокрый и Бодхисаттва Удача Востока тоже должны были принять участие в этой битве. Исключением могло быть только если бы чрезвычайно важный член Союза Нувы настаивал на их защите. Такой, как даосист Три Чистоты, Тадхагата, Суйжинилиц Зинин, мог настаивать на защите конкретного имперского бога или истинного бессмертного. Например, если бы дочь Нина стала истинным бессмертным, а Нин не желал бы, чтобы она подвергалась какой-либо опасности, Союз Нувы был бы готов удовлетворить эту личную просьбу Цзинина. Тем не менее, даже верховные власти редко обращались с такими просьбами. А если они это делали, то просили защитить одного или двух своих самых любимых членов семьи. Например, да, отец Субхути не просил защитить одного из своих учеников. Все они ушли на войну. Те ослепительные гении были ничем иным, как младшими шахматными фигурами на этом поле битвы. Столкнувшись с таким потоком бессмертных и демонических богов, Нин остро ощутил, насколько неуместны сила и способность одного человека. Даже самые истинные боги и даоцы чувствовали бы себя бессильными перед лицом такой войны. Обе стороны использовали огромные формирования, и атаки этих формирований превосходили силу обычного истинного бога или даоца. Атаки были очень близки по силе к силам элитных даоцов. В первый раз, когда две огромные армии столкнулись, они сражались примерно час до того, как разошлись. Такая битва заставила обе стороны использовать энергию бессмертия и божественную силу абсолютно ошеломляющей скорости. Практически каждый бессмертный и демонический бог в трех царствах принимал участие в этой битве, и поэтому ни Альянс Нувы, ни Единые Ворота не могли обеспечить достаточное количество бессмертных таблеток, чтобы пополнить свою энергию. Таким образом, их единственным выбором было сражаться снова и снова. Обе стороны внимательно следили за каждым столкновением, делая все возможное, чтобы найти слабые места противника и проникнуть в них как можно глубже. В первый день битвы Альянс Нувы потерял в общей сложности 612 эмпирийских богов и истинного бессмертного, более 3,2 миллиона небесных бессмертных и бесчисленное количество культиваторов нижнего уровня. Что касается бесшовных ворот, они потеряли 122 эмпирийских бога истинных бессмертных, более 1,89 миллиона небесных бессмертных и бесчисленное количество культиваторов нижнего уровня. К шестому дню битвы Альянс Нувы потерял в общей сложности 925 эмпирийских богов и истинных бессмертных, более 5,62 миллиона небесных бессмертных и бесчисленное количество культиваторов нижнего уровня. Единые ворота потеряли в общей сложности 531 эмпирийского бога истинного бессмертного, более 1 миллиона небесных бессмертных и бесчисленное количество культиваторов нижнего уровня. К 19-му дню битвы, к 26-му дню битвы, обе стороны продолжали прилагать все усилия, чтобы искать слабые места противника, и они шли все осторожнее к каждому столкновению. Потери были еще довольно небольшими, учитывая, что почти все бессмертные и демонические боги трех царств принимали участие в битве. 69-й день битвы. Битва в этот день была заметно более жестокой, чем в предыдущие дни. За этот день погибло больше эмпирийских богов и истинных бессмертных, чем за все предыдущие дни. Это было связано с тем, что в этот день как единые ворота, так и Союз Нувы почти одновременно пустили в ход свои армии человека-богомолов. Появление доминирующих армий этих жуков сразу же дестабилизировало поле битвы, в результате чего начались массовые убийства. Выводите. Желтый император Сюань Юань отдал приказ, и Союз Нувы, и Единые Ворота начали выводить свои войска. Настроение на поле битвы было заметно более мрачным, чем раньше. У бесчисленных бессмертных и демонических богов в глазах появилось безумие. Все культиваторы знали, что бежать некуда. Их единственный выбор состоял в том, чтобы рискнуть своей собственной жизнью, пытаясь забрать жизни своих противников. На самом деле у них немного больше человека-богомолов, чем у нас. Фуси нахмурился. Они приобрели наследие Бога всех вещей. Не так уж и странно, что они также приобрели свои методы, холодно сказал Даосист Три Чистоты. Хотя у них немного больше человека-жуков, чем у нас, все по-прежнему управляемо. Меч бессмертный вечно зеленый. Нин покачал головой. Нин всегда хотел найти возможность убить этого предателя. Однако никто не мог себе представить, что произошло. Из-за того, что обе стороны внезапно добавили человека-жуков в свои армии, баланс между ними был полностью нарушен. Столкнувшись с критической опасностью, меч бессмертный вечно зеленый действительно совершил внезапный прорыв. Он овладел одним из небесных даосов, вызывая резонанс, который каждый мог почувствовать. Меч бессмертный вечно зеленый немедленно проглотил великие вечные бессмертные таблетки, чтобы стать золотым бессмертным великого небесного, да отца. После того, как он совершил прорыв, он сразу же испытал исступленные, сосредоточенные атаки со стороны Союза Нувы. Он стал центром атак, в результате чего был убит почти мгновенно. Всего через несколько секунд после того, как он стал да отцом, меч бессмертный вечно зеленый был подвергнут нападению более чем 10 могущественных формирований. Он умер на месте. В такой громадной битве любой, кто казался особенно впечатляющим или привлекательным, сразу же навлекал на себя огромное количество сосредоточенной огневой мощи. Только человек, близкий к уровню владычества, сможет выжить. Кто-то еще почти наверняка погибнет. Слишком много погибло в этой битве, тихо вздохнул Шиннун. Но у нас нет выбора. Суйжинь подавил сердечную боль. Нин тоже чувствовал себя несчастным. Эта последняя битва была самой жестокой битвой на сегодняшний день в финальной войне за кармическую удачу. В результате этой битвы общее количество империйских богов и истинных бессмертных, которых потерял Союз Нувы, достигло более 8600. Что касается небесных бессмертных, то эти жертвы превзошли 100 миллионов. Сколько бессмертных и демонических богов. Забудем даже о том, чтобы считать, все было не намного лучше и для единых ворот. Хотя они были поддержаны многочисленными могущественными големами, они все же были более слабой стороной в этой битве. Они потеряли более 6900 империйских богов и истинных бессмертных и более 92 миллионов небесных бессмертных. Их жертвы бессмертных также были бесчисленны. За этими сухими числами стояла отвратительная гибель людей среди бессмертных и демонических богов. Слишком много погибло в этой битве, включая многих хороших друзей Нина. Старый брат Бую, крутой пик Нин тяжело вздохнул. Более 10 империйских богов, которых он спас из подземного озера, погибли сейчас, включая империйских богов Бую и крутого пика. Он был особенно близок с этими двумя. И удача Востока. Нин снова вздохнул. Этот упрямый рыцарь-принц после того, как его характер был усмирен, он раскрыл свой потрясающий талант и блеск. Он вступил в силу после входа в буддийскую сангху, в результате чего даже Будда обратил внимание на него. В этой битве Бодхисаттва удача Востока фактически получил полный контроль над крупным формированием. Но только сейчас ослепительно талантливый Бодхисаттва удача Востока также погиб в битве. Если бы ему дали достаточно времени, вполне возможно, что буддийская сангха приобрела бы еще одного Будду в свои ряды. Увы, это была судьба. Независимо от того, насколько вы талантливы и насколько гениальны, если вам не хватило времени для роста, вы все равно не станете верховной властью. Гибель в титанической битве, подобная такой, как одинокая волна, исчезающая в море, не оставляющая следов своего прохождения. Даже у Будды не хватило времени, чтобы скорбить о каждом отдельном человеке. Слишком многие гибли, и каждый из верховных властей наблюдал, как гибли его любимые ученики. В конце концов, почти каждый империйский бог и истинный бессмертный брал на себя ответственность учителя. Том 23, глава 15, книга 23 «Последняя война», глава 15 «Битва за кармическую удачу», 2. Война была невероятно жестокой. Империйские боги и истинные бессмертные сражались в больших формациях. Каждый из них командовал многочисленными небесными бессмертными и морем бессмертных и демонических богов. Каждый раз, когда формация была разбита, следом была дикая резня. Лишь немногие счастливчики могли выжить. Как правило, когда союзникам, бессмертным или демоническим богам, которые все еще находились в формировании, удалось спрятать их в свои сокровищницы, глаза Цзинина были налиты кровью. Когда он увидел происходящее, он захотел сам ввязаться в драку. Однако он знал, что должен сохранять спокойствие. Хотя числа показали, что потери Союза Нувы были тяжелее потерь Единых Ворот, это было потому, что Единые Ворота теряли еще и големов. По мере того, как все больше и больше големов были уничтожены, Единые Ворота стали терять все больше бессмертных и демонических богов. Нин внезапно расслабился. Его исконный близнец все время находился в башне Небесного Наблюдателя. Только сейчас он наконец разблокировал четвертый уровень Тройного Меча. Поскольку его исконный близнец теперь был также потомственным бессмертным, он теперь использовал огромное количество энергии, когда ускорял время в башне. Таким образом, его исконный двойник теперь просто поддерживал скорость в 30 раз больше нормальной скорости. Поддерживая скорость времени, увеличенную в 20 раз, исконный двойник смог поддерживать энергетическое равновесие. Опережая нормальную скорость времени в 30 раз, ему нужно будет иногда употреблять духовные таблетки, чтобы сохранять стабильность. Примерно 3 месяца прошли во внешнем мире, но около 8 лет прошло в башне Небесного Наблюдателя. Наконец, четвертый уровень был разблокирован. Теперь тройные мечи будут немного более мощными для меня, чем для Даоца Трила, размышлял Нин. Уметь увеличить свою силу в такой критический момент времени было именно тем, что очень понравилось Нину. Война за кармическую удачу продолжалась. Поскольку все больше и больше големов были уничтожены, преимущество Союза Нувы становилось очевидным. Тем не менее, Единые Вороты были довольно решительными. По мере необходимости они сортировали свои силы, решив не дать Союзу Нувы никаких шансов быстро победить. Бои продолжались и жертвы продолжали расти. К 179-му дню битвы, спустя примерно полгода, Союз Нувы потерял в общей сложности более 20 тысяч имперейских богов и истинных бессмертных. Единые Ворота также потеряли более 20 тысяч. Если это была битва между смертными армиями, такие ужасные потери вполне могли привести к моральному истощению, в результате чего одна сторона бы рухнула. Однако две огромные армии продолжали бороться с полной жаждой крови. Пришло время. Бог всех демонов, хранитель вечного леса, да мать рука дьявола, да отец кровавый лебедь, старик Юань и другие из верховных властей стояли в затемненном небе, наблюдая, как идет битва. «Подготовьтесь к последней войне», мысленно послал Бог всех демонов. К последней войне все присутствующие чувствовали, как сжались их сердца. Да, мать рука дьявола отчаянно послала. «Демон ветра, мы еще не проиграли войну за кармическую удачу. Наши потери демонических богов и истинных бессмертных равны их потерям. Мы можем продолжать сражаться. Мы можем, но можем ли мы победить?» — спросил ее бог всех вещей. Да, мать рука дьявола мгновенно замолчала. Бог всех демонов охватил их всех своим взглядом. Он мысленно послал. «С самого начала все было не так плохо, прежде всего потому, что у нас было столько големов в запасе, но все больше и больше големов уничтожаются. За последние полгода мы потеряли почти 90% нашей армии големов. Однако формирования Союза Нувы остаются столь же могущественными, как и прежде. Они полностью подавляюще сильнее в формированиях. Мы не читаем в плане мобилизации истинных бессмертных и имперейских богов. Верховным властям Единых Ворот пришлось признать это. Союз Нувы были оставлен самой матерью Нувой. Их формирования были превосходными, а это означало, что их имперейские боги и истинные бессмертные смогли более эффективно объединиться. Возможно, некоторые тактические схемы и ловушки могут изменить ход битвы, но командиром противника является Сюань Юань. Его контроль над армиями абсолютно безупречен. Он не стремится к блестящим победам, он только стремится не ошибаться. Он борется с нами в лобовой, честной манере, медленно истощая наши армии. Он полагается на свое превосходство по численности и силе формаций, а не на тактический блеск. Властелин всех демонов покачал головой. Ловушки и схемы могут быть полезны против другого командира, но мы можем забыть об их использовании против Сюань Юаня, командующего войсками таким образом. Но наша кармическая удача слабее их. Ситуация невыгодна для нас. Король богов в черном тоже волновался. Единые ворота проиграли много важных королевских войн, в результате чего их кармическая удача ослабла. Они тоже были в невыгодном положении в этой битве. Если бы их кармическая удача еще больше ослабла, то в последней войне им было бы намного труднее использовать определенные формирования, чтобы брать достаточно энергии с неба и земли. Однако Союзу Нувы было бы легче вызвать и поддерживать эти формирования. Было бы так, как будто небеса и земля пытались помочь Союзу Нувы. Да, наша кармическая удача немного слабее сейчас, но если мы продолжим сражаться так, мы, вероятно, потеряем всю нашу кармическую удачу, сказал бог всех демонов, хранитель вечного леса. Да, мать рука дьявола посмотрела в сторону молчаливого хранителя. Я согласен с тем, что говорит демон ветра, хранитель вечного леса медленно произнес. Независимо ни от чего мы должны в какой-то момент начать последнюю войну. Хотя кажется, что у нас все еще есть шанс выиграть войну за кармическую удачу, именно поэтому, если мы сейчас будем атаковать, мы сможем поймать союз Нувы. Если мы подождем, пока мы полностью проиграем войну, у нас будет еще меньше кармической удачи, а союз Нувы также будет полностью подготовлен. Прекрасно, тогда пусть начнется последнее сражение. У меня еще не было шанса заставить союз Нувы заплатить за смерть моего ребенка. Три царства были созданы столкновением нашего единого мира Хаоса и их миром Хаоса Пангу. Почему же они всегда оказываются истинными хозяевами трех царств? У меня это уже в печенках. Бороться. Верховные власти единых ворот отвергали все свои сомнения и заботы. Перед ними существовал только один путь – сражаться. Бог всех демонов мысленно высказал свое мнение. Даосист Юань, в конце битвы не становись мягкосердечным. Не волнуйся. Старик Юань спокойно усмехнулся. Сухой шип. Бог всех демонов отправил мысленное послание глубоко в темноту пустоты, в место, где находился темно-золотой замок. Внутри замка демонический бог Сухой Шип, как всегда, сидел на своем троне. Улыбнувшись, он холодно ответил: «Не беспокойся, бог всех демонов, если я не вмешаюсь, ваши шансы на победу в последней войне будут гипотетически низкими, но я обязательно приму участие». «Хорошо». Бог всех демонов спокойно посмотрел на две огромные армии, сражавшиеся перед ним. «Передайте мои приказы. Все основные силы единых ворот приготовились вступить в бой в любой момент. Битва между бессмертными армиями становилась все более жестокой. Нин и другие верховные власти Союза Нувы затаили дыхание, не в силах дышать, так как видели, как многие знакомые лица погибают. Они чувствовали огромную тяжесть на сердце, но все, что они могли сделать, это только продолжать смотреть, испытывая боль». Нин все же продолжал сосредоточенно работать со своим телом. Он продолжал тренироваться в соответствии с одиноким богом мира, пытаясь найти искру проницательности в своем собственном теле, чтобы сделать прорыв и стать старейшим богом. Если бы он мог стать старейшим богом, учитывая, какими божественными способностями он обладал 18 демонических богов Тао и единое истинного тело, он смог бы быть в полушаге от бога мира. Во всех трех царствах, скорее всего, только таинственный, непостижимый бог всех демонов был бы ему ровней. Увы, Нин отчаянно хотел совершить прорыв, и он овладел небесным Дао воды, но овладение небесным Дао было всего лишь одним из множества предпосылок для того, чтобы стать старшим богом. В трех царствах немало истинных богов овладело небесным Даосом, и многие из них учили техники свободного старейшего бога. Однако Суйжинь был единственным, кто прорвался, чтобы стать старейшим богом. Из этого следует, как трудно было стать старейшим богом. Нин не смог найти эту искру проницательности в своем теле. Несмотря на это, Нин никогда не сдавался. Он продолжал постоянно искать эту искру. Снежный скорпион. Внезапно из-за Нина раздался мучительный крик. Это был красный снег, его лицо было исполнено мучения. Красный снег оставил свою уединенную медитацию, когда Нин сражался с первородным миром. Он уже сделал прорыв, чтобы стать истинным богом. Красный снег смотрел на далекое формирование Пангу, которое уже было разбито. Эмпирийский бог Снежный Скорпион был внутри этого формирования, и ее тело было разорвано острыми когтями посланника всех вещей. Он умер на месте. Снежный Скорпион. Нин почувствовал боль в своем сердце. Семь эмпирийских богов последовали за ним из мира Захват Звезды, и один из семи, Снежный Скорпион, только что погиб. Тем не менее, по сравнению с Нином, Красный Снег чувствовал большую боль. Красный Снег и Снежный Скорпион были правой и левой рукой даосиста Трилистника. Он никогда не забудет, как они сражались бок о бок в течение многих лет. Другие эмпирийские боги истинные бессмертные, находившиеся под командованием даосиста Трилистника, все медленно канули в лету, и лишь немногие остались в доме захвата звезды. Красный Снег и Снежный Скорпион остались, и они давно стали близки друг другу. Хотя они и не объединились, чтобы стать дао-компаньонами, они так долго жили вместе, что они были почти семьей. Черт возьми, Глаза красного снега блестели от слез. Раздался грохот. Вдруг вдали появилась полоса черного света. Полоса черного света двигалась быстрее, чем пределы небесного Даоса, спеша прямо к обширным армиям Союза Нувы. Этот альфа-удар был запущен самой страшной фигурой единых ворот, бога всех демонов. Он просто был слишком быстр в нападении, но Союз Нувы наблюдал бдительно все это время. Убить. Лицо Даосиста Три Чистоты изменилось, когда он взревел. Убить. Все верховные силы подавляли свою растущую ярость. Теперь она вырвалась наружу. У истинного бога Красного Снега и у других глаза налились кровью, а лица мгновенно побледнели. Бог всех демонов. Нин и Суйжинь воскликнули одновременно. Оба они были самыми быстрыми в союзе Нувы. Когда они столкнулись с внезапным наступлением бога всех демонов, Цзи Нин был на самом деле самым подходящим кандидатом для защиты от него, благодаря его мастерству в пяти сокровищах. Нин немедленно использовал технику «Три головы», «Шесть рук», а также шестой цикл захвата звезды. Божественные татуировки появились на его шести огромных ладонях, наполненных такой силой, которая могла заставить всю пустоту содрогнуться. Они были похожи на шесть титанических штормовых облаков, которые проносились сквозь небеса. Каждая ладонь превосходила по силе пределы небесного Даоса, когда они ринулись к армиям единых ворот. Нин прекрасно знал, что с точки зрения скорости он все же немного уступает богу всех демонов. Таким образом, он начал атаку, чтобы заставить бога всех демонов прекратить свою атаку, когда отправил свои шесть ладоней в сторону единых ворот. Таким образом, он мог гарантировать, что богу всех демонов придется прекратить свою атаку. Нехорошо, осторожно, заблокируй его. Солдаты ворот с пепельного цвета лицами наблюдали за шестью титаническими штормовыми облаками, несущимися на них. Бог всех демонов ударил только одним острым лезвием, которое двигалось как полоса черного света, но Цзи Нин выставил шесть гигантских ладоней. Сколько из них умрет во время этой битвы? Хм, бог всех демонов нахмурился. Черная полоса света изогнулась в воздухе, расширяясь до сотен тысяч километров, когда он повернул ее к рукам Нина. Бум! Послышался мощный взрыв, и мощное столкновение заставило Нина отлететь назад на несколько шагов. Тело бога всех демонов тоже дрожало. Оружие в руке было странным ткацким челноком черного цвета. Меч бессмертный черный север и бог всех демонов обменялись ударами. Теперь все другие верховные власти двух союзов вступили в битву. Некоторые сражались под командованием посланника всех вещей, некоторые под командованием эмпирийских богов и истинных бессмертных, чтобы создать мощные формирования. Поле битвы быстро трансформировалось из финальной битвы за кармическую удачу в истинную последнюю войну. Том 23, глава 16, книга 23 «Последняя война», глава 16, «Защитные формации». Настолько силен, Цзи Нин смотрел на бога всех демонов, который был вдалеке и продолжал стоять в воздухе. Он действительно старейший бог. Если я только использую захват звезды, я буду в совсем невыгодном положении. Даже в эпоху изначальной эры этот человек смог спасти единые ворота от рук мирового бога, матери Нувы. Он был тем, кого больше всего боялся союз Нувы. Соберите формацию, соберите формацию, соберите формацию, соберите формацию. Даосист Три Чистоты, лорд Тадхагата Будда, Шиннун и Фуси начали брать командование над эмпирийскими богами и истинными бессмертными. Куафу, даосист Нефритовая Чаша, Синьтянь, Превознесенный Небесный Беззаботный и остальные истинные боги и даоцы быстро взяли на себя командование соответствующими эмпирийскими богами и истинными бессмертными. Последняя битва. Голос Желтого Императора Сюань Юаня раздался в ушах каждого бессмертного и демонического бога. Все небесные бессмертные немедленно взмахнули руками, забирая под свое командование свободных бессмертных и демонических богов. В мгновение ока остальные бесчисленные бессмертные и демонические боги начали резко исчезать. Все более слабые культиваторы исчезли, в то время как эмпирийские боги и истинные бессмертные мгновенно спрятали десятки миллионов небесных бессмертных в свои сокровищницы и имперские миры. Почти все культиваторы Союза Нувы мгновенно исчезли, оставив только истинных богов, да и отцов, эмпирийских богов и истинных бессмертных. Раздался грохот. Даосист Три Чистоты собрал в общей сложности 3600 бессмертных чистого Яна вокруг себя. Поток бессмертной энергии начал активироваться, опираясь на огромное количество природной энергии. Учитывая способности Даосиста Три Чистоты, энергия мгновенно превратилась в огромную формацию. Над формацией появилось иллюзорное изображение титанического дасиста три частоты, а под ногами была огромная иллюзорная диаграмма глубокой лазури. Четыре меча Хаоса плавали вокруг иллюзии, по одному в каждом направлении, они заполняли небеса своей аурой. Формация нового восстановления небес. Верховные власти единых ворот поспешно взяли под контроль свои формирования, а некоторые попали под контроль посланника всех вещей. Однако, когда они увидели огромное формирование, которое только что создал дасист три частоты, они почувствовали дрожь в сердце. Мать Нува оставила после себя три защитных формации. Что действительно означал этот термин «защитные формации»? Мать Нува беспокоилась о том, что в будущем вторгнутся инопланетные чужие, и поэтому она потратила огромное количество усилий на развитие этих трех защитных формаций. Только тогда она чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы уйти. Во время войны за мир охотников, Союз Нувы поставил одну из трех своих защитных формаций, представляющую собой формирование Генезис Пангу. Однако в то время истинный бессмертный Цзиминь командовал формацией, и тогда она содержала всего около 500 эмпирейских богов и истинных бессмертных. Это можно рассматривать как упрощенную версию формирования Генезиса Пангу. Тем не менее, Дасист Три Частоты теперь служил центром массивного формирования с 3600 истинных бессмертных чистого Яна, создавая идеальную свиту восстановления небес Нувы. Каждое его движение было наполнено силой неба и земли. Он был таким же могучим, как настоящий первоклассный бессмертный. В дополнение к этому, Дасист Три Частоты имел чрезвычайно высокий уровень понимания Дао, а его бессмертные убийственные мечи были чрезвычайно мощными. Казалось, он настолько опасен. Встать! Лорд Тадхагата сложил руки в молитве. Вокруг него было ровно 5800 эмпирейских богов, и они тоже стали призывать огромное количество естественной энергии с неба и земли. Вокруг них быстро сформировалось титаническое тело, и у него был вид Тадхагаты. Это образование было защитой, известной как формация Генезис Пангу. Это получилось благодаря могуществу 5800 эмпирейских богов, а Тадхагата служил центром. Бог Пангу, создавший эту формацию, был настолько же могущественен, как и любой старейший бог. Учитывая знания Тадхагаты о Дао и грозном искусстве его рук, можно сказать, что ему никого не нужно было бояться. Собрать формацию. Фуси также принял командование над 3600 истинных бессмертных чистого Яна, чтобы собрать второе формирование восстановления небес Нувы. Собрать формацию. Шиннун взял под свой контроль 5800 эмпирейских богов, чтобы сформировать второе формирование Генезис Пангу. Проснитесь. Возвышенный небесный беззаботный командовал в общей сложности 2200 эмпирейскими богами и истинными бессмертными, чтобы сформировать источник дуальности. Три могущественных защитных формации. Формация Генезис Пангу использовала эмпирейских богов, чтобы сформировать бога Пангу, который был искусным в ближнем бою. В восстановлении небес Нувы использовались истинные бессмертные для выработки огромного количества бессмертной энергии, которая могла бы использоваться для запуска дальних атак. Источник дуальности был чрезвычайно долговечной формацией. Ее можно использовать на поле боя, чтобы справиться с наиболее опасными ситуациями. Ее можно было разместить там, нужно. Она могла запускать атаки дальнего действия, но могла и лобовые атаки с близкого расстояния. Эти три защитных формации были невероятно мощными. Даже если бы вторглись чужие с силой старейших богов и потомственных бессмертных, Альянс Нувы мог бы опереться на эти три формации и глубокое понимание Дао, чтобы отстоять позиции. Союз Нувы подготовился, но единые ворота занимались тем же самым. У них было много эмпирейских богов и истинных бессмертных, и у них также были свои посланники всех вещей, но когда они увидели, что три защитных формации Союза Нувы впервые раскрылись в полную силу, они вздрогнули. Бог демонов, наша кармическая удача слаба, а их, сильна. Наши главные силы приносят гораздо меньше природной энергии, чем их. Наша кармическая удача слаба и наши формации, слабые, разница просто огромна. Что нам делать? Все в единых воротах запаниковали. Они знали, что в Союзе Нувы есть три мощных боевых формирования, но Союз Нувы никогда не раскрывал их в прошлом. Версии, которые они видели ранее, были просто упрощенными версиями. Дасист Три Частоты, Тадхагата и другие, никогда не принимали командование этими формированиями. Теперь, когда это случилось, Единые ворота дрожали от страха. Забудьте о единых воротах. Даже у очень опытного демонического бога сухого шипа лицо приобрело пепельный цвет. Приготовьтесь к битве. Демонический бог сухой шип отвечал за своих слуг и чужих из первородного мира, и он собирался заставить их атаковать, но увидев огромные формации, только что установленные союзом Нувы, он был ошеломлен. Эти формации. Сухой шип раньше всегда имел спокойное выражение лица, но он больше не мог оставаться спокойным. Он сказал, Нува она была просто местным аборигеном, ведь так, и она покинула три царства вскоре после того, как стала богом мира. Новый бог мира, за которым никто не стоял как, черт возьми, она могла создать три формации такой силы. Это, проблема, сказал Сабля тихим голосом. Учитель, эти местные жители намного слабее нас, но это в первую очередь потому, что все они просто истинные боги и наследные бессмертные третьего поколения. Теперь, когда они собрали эти так называемые защитные формации, они стали значительно сильнее. Посмотри на Тадхагату. Этот бог Пангу, которого он создал, определенно обладает силой старейшего бога. В сочетании с его искусством рук даже если бы мы с тобой объединились, мы не смогли бы что-либо ему сделать. Согласен, кивнул демонический бог Сухой Шип. Тадхагата был высококвалифицирован в защите. Даже в первородном мире, когда они объединили свои силы, они только смогли навредить ему, но не захватить его. Теперь, когда Тадхагата имел тело бога Пангу, его можно было назвать абсолютно непобедимым. У этих местных повелителей невероятное понимание Дао. У них была только одна слабость, и ее только что закрыли их формацией, нахмурился Сабля. С ними нелегко справиться. Я просто знал, что в хаос, который породил мирового бога, не будет легко вторгнуться, стиснул зубы Сухой Шип. Давайте понаблюдаем сейчас, как отреагируют единые ворота. Если все будут полностью подавлены, мы откажемся от наших схем и сразу уйдем. Согласен, кивнул Сабля. Хотя у Сухого Шипа и Сабли были мощные атаки, которые они еще не использовали, когда они увидели истинную силу союза Нувы, они поняли, что даже если они используют все, что у них есть, они все равно не смогут захватить три царства. Но нужно было посмотреть, какие козыри были в рукаве у единых ворот. Единые ворота паниковали, но у них не было никаких вариантов, кроме как сражаться. Единые ворота паниковали, но у них не было никаких вариантов, кроме как сражаться. Не занимайтесь формациями, которыми владеют Тадхагата, три чистоты, Фуси и Шиннун. Займитесь формациями, возглавляемыми другими истинными богами и даотцами, быстро проинструктировал бог всех демонов. Есть. Верховные власти единых ворот вздохнули с облегчением. У единых ворот было немало крупных сил на своей стороне, особенно после того, как старик Юань привел в союз четырех предков источника реки. У верховных властей было два типа собственных формаций. Одна из них состояла из трех истинных богов, которые командовали 3900 эмпирейскими в бесконечной формации бога демонов. В другой участвовали шесть даотцов, взявших под свой контроль 5100 истинных бессмертных, чтобы сформировать Рагнарокское формирование. Это были две могущественных формации, которые годами с трудом создавал Хранитель Вечного Леса. Однако эти формации были намного слабее, чем те, которые придумала Мать Нува. Рагнарокская формация, например, требовала 6 даотцов и 5100 истинных бессмертных, а восстановление Небес Нувы было сильнее, хотя для этого требовался только один даотец и 3600 истинных бессмертных. Но, конечно, чем мощнее командующий, тем мощнее формирование. Существовал огромный разрыв в силе между формированием под командованием даосиста 3 чистоты и формированием, которым командовал обычный даотец. 3 чистоты, Фуси, Шиннун и Тадхагата каждый взял контроль над формацией. Если бы даотцам из ворот не нужно было беспокоиться об этих четырех формациях, они чувствовали бы себя намного увереннее. Мы можем игнорировать самые ужасные. У нас также есть 9 посланников. Мы можем хотя бы дать союзу Нувы отпор. Однако интересно, как бог демонов и другие планируют иметь дело с этими ужасающими формациями союза Нувы, продолжали волноваться верховные власти ворот. Том 23, глава 17, книга 23 «Последняя война», глава 17 «Вот сколько старейших богов». Союз Нувы не собирался проявлять милосердие. Как только были созданы формации, они немедленно пошли в атаку. Убить. Даосист 3 чистоты, командовавший восстановлением небес Нувы, указал вдаль, его аура возвышалась до небес. Мгновенно его четыре бессмертных убийственных меча объединились, чтобы сформировать один титанический меч, который ударил вниз к огромной армии единых ворот. Гигантский меч мгновенно заставил пустоту разойтись, и устрашающая аура власти вокруг меча заставила все верховные силы почувствовать, как их сердца стынут. Какая убийственная формация! Лица демонического бога сухого шипа и сабли были пепельными. Даже Цзинин в шоке ахнул, увидев это, несмотря на то, что его исконный близнец был наследным бессмертным первого поколения и был способен вырабатывать огромную силу с тройными мечами. Но это было другое. Даосист Три Чистоты давно приобрел бессмертные убийственные мечи, и он сам разработал схему мечей, соединяющую четыре меча вместе. Даосист Три Чистоты также был на более высоком уровне ощущения и понимания, чем Нин. Таким образом, когда он использовал бессмертные убийственные мечи, сила его нападений могла быть действительно непревзойденной во всех трех царствах. Три Чистоты. Раздался громкий рев. Деревянная скоба внезапно расширилась в размерах, становясь настолько гигантской, что казалось, что она полностью блокирует сами небеса. Гигантский меч столкнулся с массивной деревянной скобой, столкновение полностью уничтожило пустоту вокруг них. Даосист Три Чистоты смотрел на далекую фиолетово-розовую фигуру, затем холодным голосом сказал: «Хранитель Вечного Леса, я никогда не мог хорошо справиться с силой Бога всех демонов. Другой, с которым я был не уверен, что справлюсь, ты. Ты действительно сильно прятал свою силу. Ты и в самом деле стал старейшим богом». Лицо Хранителя Вечного Леса слегка побледнело. Бессмертные убийственные мечи были просто чересчур сильным оружием. «Много болтаешь». Хранитель Вечного Леса сразу же напал на него. «Убить». Даосист Три Чистоты снова отправил свои бессмертные мечи, чтобы нанести удар по Хранителю Вечного Леса. Хранитель Вечного Леса владел почти любым делом в совершенстве. Создание сокровищ, постройка формаций, атаки, обороны, он, казалось, был опытным во всем. Его талант был таков, что даже бог сердца демона восхищался им. Две самые ослепительные фигуры в едином мире хаоса были Хранитель Вечного Леса и бог сердца демона. У Хранителя Вечного Леса просто не было никакого вкуса к власти. Несмотря на это, после битвы, которая закончилась изначальной эрой, ему удалось сделать прорыв и стать старейшим богом. Никто не помогал ему, он был подобен Нуве, которая без посторонней помощи стала богом мира. Хранитель Вечного Леса вел себя так же, как она. Он сам по себе был очень силен и обладал глубокими знаниями многих жизненных аспектов. После крещения войной, которая закончилась изначальной эрой, он стал старейшим богом. Он просто никогда не раскрывал это кому-либо, но сегодня, во время последней войны, он, наконец, сделал это. И еще, формация бессмертные убийственные мечи Даосиста были просто слишком жестокими. Даже несмотря на то, что Хранитель Вечного Леса был старейшим богом, он едва мог противостоять атаке формации. Апокалипсис водного пламени, рождение и уничтожение инь-ян. Фуси также командовал восстановлением небес Нувы, и он немедленно использовал свою самую сильную технику. Грохот. Площадь в 100 миллионов километров вокруг него мгновенно превратилась в море воды и огня. Казалось, бесконечное количество тайной лунной воды и вечного огня заполнило пустоту, и формации посланники единых ворот мгновенно почувствовали, будто их тела увязли в зыбучем песке. Их движения были замедлены, их скорость резко уменьшилась. Кроме того, вода и огонь соединились вместе, формируя гигантскую диаграмму Тайцзи перед богом всех демонов. Для представления инь использовалась вода, в то время как огонь использовался для представления яна. Вода представляла собой жизнь, огонь представлял собой разрушение. В своей предыдущей жизни Фуси был старейшим богом Фуси, в конце концов, он родился с мастерством наднебесным дао разрушения. В этой жизни он упорно трудился, чтобы понять небесное дао жизни и иметь возможность восстановить свои воспоминания из прошлой жизни. Таким образом, он был очень талантлив в обоих этих небесных дао, и он, конечно же, давно овладел небесными дао и ниян. Вот почему его убийственная техника апокалипсис водяного пламени была такой техникой, методом рождения и разрушения инь-ян. Если бы он овладел небесным дао жизни и разрушения, сила этой атаки резко бы увеличилась. Даже сейчас, благодаря силе восстановления небес Нувы, эта техника обладала необычайной силой. Мантия бога всех демонов трепетала, вызывая серию резонансной ряби, которая распространялась вокруг него и защищала от атакующей диаграммы Тайцзи. Убить Шиньнун, контролируя формирование генезиса Пангу и защищенный богом Пангу, также полетел вперед и атаковал единые ворота. Он овладел пятью элементами – металла, дерева, воды, огня и земли и был чрезвычайно силен в ближнем бою. Убить Суй Жень больше не сдерживал свою подавляющую мощную ауру. Он полностью раскрыл свою ауру старейшего бога, когда ринулся к единым воротам. Он – старейшина. Суй Жень – старейший бог. Он на самом деле – старейший бог. Единые ворота были ошеломлены. Единственным естественным старейшим богом на их стороне был бог всех демонов. Другой был хранитель вечного леса, гений, который потратил бесчисленные годы на культивирование, прежде чем достиг этого уровня. Как понимали ворота, продвижение от истинного бога к старейшему было невероятно трудным. В конце концов, не было методов, которые могли бы научить кого-то совершить этот прорыв. Единственная причина, по которой хранитель вечного леса был в состоянии сделать это то, что у него был такой глубокий, всесторонний фундамент в каждом аспекте Дао. Они считали, что союз Нувы не сможет добиться того же, но они ошиблись. Убить. Сгорбленная фигура в сером вдруг выпрямила свое тело, поднимая голову и раскрывая бородатое лицо. Его глаза были наполнены безграничным желанием убивать. Его аура выросла до небес, когда он ринулся к единым воротам. Это Гунгун. Старейший бог Гунгун. На самом деле он не умер. Единые ворота мгновенно узнали его. Старейший бог Гунгун проявил себя в войне, которая закончилась изначальной эрой, в конце концов. Но все в трех царствах верили, что Гунгун погиб. Говорили, что он был убит чужим и он не показывался долгие годы. В конце концов, в единых воротах искренне поверили, что старейший бог Гунгун погиб. Никто не предполагал, что он был еще жив. Сначала Суй Жень, теперь Гунгун. В союзе Нувы и в самом деле есть два старейших бога. Убить. Хауи, с топором в руке, больше не сдерживался. Его аура рванула вперед, понеслась через небо и землю, с силой ауры Гунгуна и Суйжиня. Он был самым ослепительным и несравненно талантливым в изначальную эру. После того, как он обрел визуализацию старейшего бога Нувы, он учился, чтобы стать богом. Во всем союзе Нувы только двое смогли обучиться визуализации старейшего бога. Первый был Суй Жень, вторым – Хауи. Умри, король богов. В воздухе вокруг Нина появилось 36 ледяных лотосов, и они замораживали всех противников вокруг него. Формирование апокалипсиса водного пламени Фуси фокусировалось на широкомасштабных атаках, поэтому он не был настолько сильным в плане сжимания какого-либо конкретного человека. Цзинин, однако, был первоначальным бессмертным, и его замороженные лотосы из 36 небес охватывали гораздо меньший регион, позволяющий более сильно концентрировать силу, чем формирование Фуси. Везде, где пролетели ледяные лотосы, летел снег. Нин держал в руке лиловую жемчужину, отправляя энергию Ки от своего меча, летать повсюду и нести ужас единым воротам. Наследный бессмертный, бессмертный первого поколения, когда Сухой Шип стал наблюдать за ним издалека, его лицо мгновенно изменилось. Он на самом деле первоклассный наследный бессмертный. Сабля тоже была шокирован. Основа союза Нувы слишком глубока. Разве не предполагалось, что у них вообще нет старейших богов? Как, черт возьми, они получили троих старейших богов и бессмертного для командования своими охранными формациями? Сухой Шип почувствовал настоящее давление сейчас. Три охранных формации до этого заставляли его чувствовать только то, что любое нападение вряд ли удастся. Однако теперь ему казалось, что он смотрит на стальную пластину, которая ждет его удара. «Подождите», — прорычал Сухой Шип. «Давайте подождем. Может, мы и недостаточно сильны, чтобы дать отпор. Единственное, что мы можем сделать, это подождать и надеяться, что единые ворота достаточно сильны. Если обе стороны сильно пострадали, возможно, единые ворота смогут нанести союзу Нувы сильный удар, и тогда у меня будет шанс». Сабля медленно кивнул. В изначальном хаосе использование хаотической сцены для получения преимуществ для себя было чрезвычайно распространенной тактикой. Слишком трудно сокрушить кого-то с подавляющей властью. До этого Сухой Шип считал, что три царства не смогут противостоять его окончательной атаке, но теперь он увидел, что он был слишком самоуверен. Союз Нувы стремительно развивается. Их формации были невероятными и у них было много старейших богов, которые только что проявили себя. Цзюэмин, почему ты еще не в формации? Верховные власти Союза Нувы все вступили в соответствующие формирования, взяв командование над своими империйскими богами и истинными бессмертными. Более слабые даоцы объединились в группы от 4 до 5 и совместно возглавили формирование. Даист Три Чистоты смог легко командовать восстановлением небес Нувы, но обычные даоцы не смогли создать формирование в его идеальном состоянии. Если бы вступили два или три других даоца, они могли бы работать вместе, чтобы усилить мощь формирования. Амитабха. Будда Цзюимин сложил руки в молитве. Бум. Страшная аура, которая была такой же мощной, как ауры Цзинина, Суйжиня, Гунгуна и Хауи, мгновенно рванула через пустоту. Будда Цзюимин медленно шел через пустоту. Когда он направился к единым воротам, каждый его шаг заставлял пространство крутиться и искажаться. Мерзкие существа, вы должны быть отправлены в бесконечный ад. В его глазах больше не было никакой милости, только искры ярости. Цзюимин, тоже старейший бог, все верховные власти, империйские боги и истинные бессмертные союза Нувы были шокированы. Хорошо, даосист Три Чистоты, Тадхагата, Фуси и Суйжинь радовались. Как я и думал, Нин улыбнулся, увидев это. Великая армия союза Нувы направилась прямо к единым воротам. Ее возглавляли Гунгун, Хауи, Цзинин, Цзюимин и Суйжинь, четыре старейших бога и один наследный бессмертный. Также армией командовали даосист Три Чистоты, Фуси, Шиннун и Тадхагата. Все эти ужасающие фигуры двигались вперед, приводя в полный ужас единые ворота. Том 23, глава 18. Последняя война. Книга 23, глава 18. Кровавая битва. Верховные власти единых ворот стояли с лицами пепельного цвета. Они провели масштабную и тщательную подготовку к этой битве, но мощь, которую только что продемонстрировал союз Нувы, была грандиозной. Пять старейших богов высшего уровня только что появились из ниоткуда. С одним или двумя единые ворота бы справились, но теперь их мгновенно подтолкнули к краю скалы. Фуф, старик Юань вздохнул, потом мысленно отозвался. Бог всех демонов, я сделаю то, что обещал. Однако я не могу изменить общую ситуацию сам. Оставь мне Гунгуна, с остальными пообщайтесь сами. Вжух, старик Юань превратился в полосу света, летящую прямо к Гунгуну. Глаза старейшего бога Гунгуна были полны ненависти, когда он смотрел на старика Юаня. Он сердито взревел. «Даосист Юань, ты, предатель, умри, и кто же меня убьет? Ты?» Конский хлыст Юаня чиркнул в воздухе, выпустив бесчисленные нити белых волос, которые полетели в сторону старейшего бога Гунгуна. Демонический бог Сухой Шип и Однорукий Сабля наблюдали со стороны. В этот момент раздался голос бога всех демонов. Ситуация выглядит мрачной. Планируете ли вы отказаться или планируете помочь? Поможем. Конечно же, мы поможем, ответил Сухой Шип. Хауи, Цзинин, Цзюэмин, Суйжинь. Выберите двоих из этих четырех, послал мысленно бог всех демонов. Демонический бог Сухой Шип и Сабля немедленно приняли решение. Цзинин, с ним было трудно справиться. Суйжинь, у него был нинхорнский молниеносный змей. С ним тоже было трудно справиться. Хауи, интригующий. Против него они не сражались. Цзюэмин, он хорошо спрятал свою истинную силу. Оставь Хауи и Цзюэмина нам, ответил Сухой Шип. Затем оба превратились в полосы света, летящие к союзу Нувы. Эти двое сражались бесчисленное количество раз в изначальном хаосе. Обмен ударами со старшими богами и предками бессмертных для них был обычным событием, им это было не тяжело. Тем не менее, раз уж они решили принять участие в этой битве, им все же придется показать себя. Я попробую остановить Шиннуна, послал даотец чернильный бамбук, а затем приступил к заданию. Будь осторожен, тихо вздохнул про себя бог всех демонов. После битвы, разрушившей изначальную эру, единые ворота родили собственных сверхбогов. Кровавый лебедь и чернильный бамбук были такими. Что касается хранителя вечного леса, он действительно прорвался, чтобы стать старейшим богом. Конечно, все это держалось в секрете. Да, отец чернильный бамбук всегда был очень сдержан. Давным-давно он следовал за богом сердцем демона в качестве его хранителя. Позже, когда король богов в черном стал номинальным лидером единых ворот, чернильный бамбук охотно выполнял задачи короля богов. Никто и не предполагал, что этот верный, преданный слуга, этот обычный даотец, действительно станет повелителем. Тадхагата сделал это, овладев пятью элементами металла, дерева, воды, огня и земли. Фуси овладел небесным да и ниян, но даотец чернильный бамбук был другим. Он объединил в единое целое небесное да земли и воды единого мира хаоса с небесным да дерево трех царств. Это позволило ему достичь совершенно невероятно высокого уровня понимания Даа-дерева. Подобно тому, как Нин достиг шокирующего уровня власти благодаря своему мастерству в Даа-меча, мастерство Даа-отца чернильного бамбука над Даа-дерево позволило ему стать повелителем. Раздался свист, небо заполнилось гигантскими стеблями бамбука, каждый из которого достиг формации генезис Пангушиннуна. Кровавый лебедь, рука дьявола, разберитесь с Татхагатой, отдал приказ бог всех демонов. Есть, да, мать рука дьявола и да, отец кровавый лебедь, не колеблясь, сразу же пошли на Татхагату. Если бы им пришлось сражаться с Татхагатой поодиночке, они не чувствовали бы никакой уверенности. Причина, по которой да, отец чернильный бамбук решил сражаться с Шиннуном, была частично в том, что Шиннун не был таким искусным в ближнем бою. Кроме того, да, отец чернильный бамбук умел защищаться. Раздался свист. В тот момент, когда да, отец кровавый лебедь вылетел вперед, рядом с ним внезапно появилось второе тело. Теперь их было двое. Один в черной, другой в кроваво-красной одежде. Оба тела были на уровне владычества. Да, мать рука дьявола тоже была рядом с ним. Все трое вместе рванули к Татхагате. Что касается бога всех демонов, его божественное тело тоже внезапно распалось на два разных тела. Два бога всех демонов отдельно атаковали Цзинина и Суйжиня. Все это произошло в мгновение ока. Хранитель Вечного Леса, старик Юань, демонический бог Сухой Шип, Сабля, да, отец Чернильный Бамбук, да, отец Кровавый Лебедь, да, мать Рука Дьявола и бог всех демонов атаковали в унисон. Хранитель Вечного Леса, Сухой Шип, Сабля и бог всех демонов были настоящими старейшими богами. Старик Юань и да, отец Чернильный Бамбук были чрезвычайно опытными в защите, и хотя они были несколько слабее, они все равно могли держаться перед лицом вражеских атак. Это было похоже на то, как Татхагата долгое время держался против Сухого Шипа, Сабли и целого ряда главных сил чужих. Когда два тела да, отца Кровавого Лебедя объединились с да, матерью Рукой Дьявола, они сформировали довольно грозную команду. «Умрете, все вы умрете». Длинные волосы старейшего бога Гунгуна развивались, когда он схлестнулся со стариком Юанем. Старик Юань постоянно фокусировался на обороне, блокируя атаки. «Знай, что я ненавижу таких предателей, как ты», — проревел старейший бог Гунгун. «Хаэм», старик Юань просто усмехнулся, не желая отвечать. «Я слышал, что ты хорошо владеешь луком». Сухой Шип стоял в воздухе, посмеиваясь, столкнувшись с топором Хауи. «Почему бы тебе не показать его мне? Ты думаешь, ты заслужил это?» Хауи внезапно повернулся, его аура лопнула от мощи, когда он поднял свой топор вверх. Эта сцена заставила Сухого Шипа почувствовать страх. Ему показалось, что он столкнулся с очень могущественным богом мира, который рубил его топором. Тем не менее, Сухой Шип смог сохранять спокойствие. Его хвост быстро увеличился в размерах, ударив поднятый топор, как гигантский кнут. Бум! Сухой Шип был слегка отброшен назад, в то время как Хауи остановился. «Какой сильный!» – засмеялся Сухой Шип, потом вздохнул. «Это достаточно интересно. Сила твоего сердца действительно сильна. Сейчас я чуть не поддался твоему удару. К счастью, я и сам опытен». Хаэм, Хауи только продолжал холодно двигаться вперед, размахивая своим топором. Однорукий Сабля сражался против Будды Цзюэмина. Ослепительно блестящая золотая ладонь пролетела в воздухе, и она отбросила Саблю назад. Глаза Сабли сверкнули, когда он взглянул на Будду Цзюэмина. Его взгляд был взволнованным. «У ваших трех царств есть так называемая буддийская сангха. Я запутался с вашим буддийским сверхбогом, Татхагатой. Твое искусство рук очень похоже на его. Твои ладони подобны первоклассным протокосмическим сокровищам. Однако удары твоих ладоней еще более мощные, чем его. Только потому, что у меня достаточно сильная божественная сила», спокойно ответил Будда Цзюэмин. Его глаза были холодными, и он продолжал бить своими мощными ладонями. Буддисты были искусны в борьбе на руках. После того, как Цзюэмин стал Буддой, лорд Татхагата, естественно, передал ему множество буддийских тайных искусств и божественных способностей. Будда Цзюэмин размышлял над этими тайными искусствами, затем присоединил эти знания к своим девяти элементам уничтожения. Он провел бесчисленные годы, развивая божественные способности ладоней, которые были такими же сильными, как и у лорда Татхагаты. На самом деле, с точки зрения грубой взрывной силы, это было действительно превосходно. Теперь, когда он был старейшим богом, Эта сила ладоней позволила ему развить власть по-настоящему элитного старейшего бога. Его единственная слабость заключалась в том, что его понимание Даа было не таким глубоким, как у Тадхагаты. Это делало его ладони менее совершенными. Несмотря на это, его преимущество в грубой силе, как старейшего бога, делало удары его рук действительно разрушительными. На данный момент даже сабля был в невыгодном положении. Даосист Три Чистоты приказал восстановить свою формацию восстановления небес Нувы, чтобы использовать свои бессмертные убийственные мечи и напасть на хранителя Вечного Леса, которому было трудно сдерживать его удары. Лорд Тадхагата командовал своей формацией Генезиса Пангу, чтобы сражаться с Даа Отцом Кровавым Лебедем и Даа Матерью Рукой Дьявола, которые также с трудом могли держаться. Шиннун командовал еще одной формацией Генезиса Пангу, но Даа Отец Чернильный Бамбук сумел связать его. Удары Суижиня деревянным посохом были наполнены невероятной, необыкновенной силой. Каждый раз, когда он пользовался своим посохом, вырывалось пламя разрушительной силы. Даже бог всех демонов был вынужден уклоняться, вместо того, чтобы совершать лобовые удары. Бог всех демонов, уклоняться, все, что ты можешь сделать, это все, что ты можешь. Сердито взревел Суижинь. Он был довольно быстрым, но бог всех демонов был еще быстрее. Если мы будем сражаться один на один, я, конечно, буду сражаться с тобой. В данный момент я использую только часть моей полной власти. Лобовой бой не в мою пользу. Бог всех демонов непредсказуемо, непрерывно кружился вокруг Суижиня. Это предполагало, что Суижинь не посмеет действовать опрометчиво. Хотя он разделил свое тело на два, в результате чего оба тела были немного слабее, чем его нормальное тело. Каждое тело все же могло считаться обладающим силой элитного старейшего бога. Если бы Суижинь действовал опрометчиво, ему грозила бы смерть. Но, конечно, только такой человек, как бог всех демонов, физически самый быстрый боец во всех трех царствах, осмелился бы разделить свое тело на два сейчас. Нин тоже столкнулся с богом всех демонов. Бог всех демонов, ты разделил свое тело на две части, я думаю, что у каждого тела есть только часть твоей истинной силы. Нин покачал головой. Ты совсем недооцениваешь меня. Свист. Нин в черном внезапно появился рядом с Нином в белом. Вжух, вжух. Нин в белом появился перед Даа Отцом Чернильным Бамбуком, а Нин в черном перед Даа Матерью Рукой Дьявола. Том 23, глава 19, книга 23 «Последняя война», глава 19 «Отсчет пошел». Черт, лицо бога всех демонов побледнело, его тело рвануло вперед, словно порывистый ветер, быстро летящий к Цзинину в черном. Он точно знал, насколько грозным было истинное тело Цзинина. Оно было таким же сложным, как первоклассное протокосмическое сокровище, и было просто нерушимым. Для сравнения, с истинным двойником было бы намного легче справиться, поскольку у него было гораздо более хрупкое тело. «Иди!» Нин в черном повернул голову, окатив его ледяным взглядом. Свист, свист, свист. Из его лба вылетели три полосы световых мечей. Эти три полосы мечей двигались непредсказуемым, странным образом, и все три превзошли пределы небесного Даоса. Они двигались по кругу, полностью обездвижив бога всех демонов. После испытания этих мечей бог всех демонов сразу почувствовал, как надвигается головная боль. Цзинин был первым истинным бессмертным, который контролировал мечи уровня хаоса, которые двигались быстрее, чем пределы небесного Даоса. Мечи пролетели вокруг Нина, а Нин был центром этого круга. Мечам нужно было защищать от любых нападений, которые приближались к этому центру, и если бы бог всех демонов хотел нарушить их оборону, ему пришлось бы атаковать гораздо быстрее, чем они двигались. Но их было три, и это еще было не самое худшее. Хуже всего было то, что вокруг этого места появились 36 замороженных лотосов, вращающихся по кругу и высвобождающих потоки замороженной энергии, что резко ослабило бога всех демонов. Даже если бы он был на пике своей власти, ему все равно было бы трудно прорвать защиту Нина. По правде говоря, Нин еще не раскрыл свои черные облачные цепи. Как только он это сделает, его защита станет абсолютно непостижимой. Где, черт возьми, он приобрел этот набор мечей? Как они могут быть такими могущественными? Бог всех демонов много раз пытался прорваться через оборону Нина, только чтобы узнать, насколько острым и жестоким был этот набор из трех мечей. Вжух! Он не смог остановить Нина в черном, а это означало, что Нину удастся атаковать Даа Мать Руку Дьявола. Что касается Нина в белом, то он двигался вперед с высокой скоростью, используя своего нинхорнского молниеносного змея. «У меня нет другого выбора, кроме как остановить его истинное тело». Бог всех демонов двигался с максимальной скоростью к Нину в белой одежде. Оба изначально были довольно далеки друг от друга, но расстояние между ними заметно сокращалось. Перед тем, как Нин в белом успел добраться до отца чернильного бамбука, перед ним появился еще один бог всех демонов, который остановил его. «Ты не можешь меня остановить!» Нин холодно рассмеялся. «Единые ворота обречены на проигрыш». Бог всех демонов не мог не вздохнуть про себя. Так и есть. Узнав, сколько страшных повелителей было у союза Нувы, он долго думал и решил разделить свое тело на два, чтобы остановить двух самых быстрых вражеских повелителей, Цзинина и Суйжиня. И все-таки этого было недостаточно. У Цзинина было второе тело, которое, скорее всего, также имело боевую мощь элитного Даа-отца. Это второе тело было последней каплей. Единые ворота выложили свой последний козырь, больше им нечего было показать. «Мы должны немедленно отступить», эта мысль пронеслась в сознании бога всех демонов. Если бы они сейчас отступили, он был быстрым, но ему все равно понадобилось бы время, чтобы спасти каждого по одному. Если бы союз Нувы воспользовался возможностью, чтобы играть в нападение, то ворота обязательно потеряли бы большое количество бессмертных и демонических богов, но это составило бы лишь небольшую часть их общих сил. Если дело продолжится так и дальше, они, вероятно, потеряют еще больше. Рано еще. Причины этой войны еще предстоит выяснить, размышлял про себя бог всех демонов. По сей день ни одна из сторон не поняла, в чем причина этой войны. Кроме того, чужой, известный как демонический бог Сухой Шип, еще должен был продемонстрировать свою истинную силу. Все по-прежнему казалось странным. Бог всех демонов хотел подождать еще немного. Бум! Да, отцы, империйские боги истинные бессмертные продолжали сражаться в пустоте. Одна из бесконечных формирований демонических богов единых ворот распалась, и три истинных бога и 3900 империйских бога из нее были брошены хаос. Союз Нувы, естественно, воспользовался возможностью их уничтожить. Всякий раз, когда формация разрушалась, сразу же происходила крупномасштабная резня. Чем дольше шла последняя война, тем больше гибло людей их верховных властей, империйских богов и истинных бессмертных. «Умри!» Нин в черном смотрел вдаль. Свист, свист, свист. Два кристальных меча и золотой меч объединились, образуя треугольник, и выстрелили в трех клонов. В Даа-мать руку дьявола и в двух клонов Даа-отца кровавого лебедя. Эти трое в тот момент сражались с лордом Татхагаты. Когда три меча Нина полетели к ним, божественные руны на концах мечей начали проявляться и светиться. Три меча быстро начали трансформироваться, тая, как туман, и формируя один полупрозрачный золотой меч. Как только появился полупрозрачный золотой меч, слабая аура меча, ки проявилась вокруг него на миллион километров, все, кто находился на поле боя, были шокированы. Эта резкая аура света была просто слишком жесткой. Это было сопоставимо с бессмертными убийственными мечами Даосиста 3 частоты. Бессмертные убийственные мечи Даосиста 3 частоты были способны создать затруднения даже тем, кто был профи в обороне, к примеру, хранителю Вечного Леса.